Глава 2. Внешние мероприятия. Заговорив о проблеме воспитания человека облагороженного образа и о связанных с этим проблемах преобразования государства в братство, а планеты в сад, я временно выключил из поля зрения другую огромную проблематику. Это проблематика тех внешних социально-политических, экономических и культурных мероприятий, которые будут способствовать водворению всеобщего материального благосостояния и гармонизации человеческого общества. Мне думается, что весь период между возникновением розы мира и ее приходом к этическому контролю над государственной властью надлежит рассматривать как подготовительный. В этот период сложится ее структура, сформируются и размножатся ее организации – религиозные, политические и культурные. Всесторонне разработается ее учение и ее конкретная историческая программа. Развернется широчайшее проповедничество, письменное и устное, во всех демократических странах и на всех языках. А те ее кадры, которые вначале ограничивались десятками или сотнями человек – превратятся в многомиллионное всемирное содружество. Во всякой стране, где в этот период существования розы мира может быть допущена конституция, допустимо и участие ее политических организаций в общенародных выборах наряду с другими партиями. Ясно, само собой, что с уст ни единого из ее агитаторов или кандидатов во время предвыборной борьбы, равно, впрочем, как и во всякое другое время, не должно срываться ни слова лжи, клеветы, легкомысленных обещаний, саморекламы, дискредитации противников, даже просто непроверенных утверждений. Им подобает вести себя так, чтобы в глазах народов на розе мира не было ни единого пятна. Ей надлежит одерживать политические победы не вопреки своим этическим заповедям, но благодаря им. Вероятно, роза мира будет приходить к контролю над государственной властью разновременно в различных странах. И возможно, что несколько таких стран смогут объединиться в конфедерацию гораздо раньше, чем возможность объединения всеобщего станет реальностью. Но социальная и политическая обстановка на протяжении этого подготовительного периода может быть столь пестра и столь непредрешима, что непредрешимы и те пути, которыми Роза Мира, как всемирная разветвленная организация, придет к контролю над властью во всемирном масштабе. Можно только сказать, что так как на подобный шаг она будет иметь право лишь при соблюдении нормальных демократических процедур и лишь располагая большинством голосов во всех странах, то надо предположить, что решающий акт будет иметь форму, схожую с каким-нибудь референдумом или плебисцитом. Легко представить, что такой референдум даст ей победу в большинстве стран, но не во всех. Время, однако, будет работать в ее пользу, ее идеалы и методы будут привлекательны для таких необъятных человеческих масс, что по прошествии нескольких лет второй референдум привлечет во Всемирную Федерацию последнее из сопротивлявшихся государств. Тогда начнется первый этап ее этического контроля над всемирной государственной властью, причем национальные соборы Розы Мира примут контроль над национальными правительствами. Если всеобщее полное разоружение не будет достигнуто раньше этого момента, то закон о немедленном, всеобщем, абсолютном разоружении станет, надо полагать, тем, чем Роза Мира ознаменует свой приход к этическому контролю. Что же касается самой техники разоружения, то ее предвосхищать невозможно, да и не нужно. Ее выработает то поколение, которому придется это разоружение проводить в жизнь. Мыслим о создании, например, Министерства разоружения в правительстве Федерации и соответствующих министерств в правительство всех государств-членов. Если учесть громадность экономических проблем, связанных со всеобщей демилитаризацией и с переоборудованием военных предприятий на мирный лад, а также с трудовым обеспечением освобождающихся из-под ружья нескольких десятков миллионов человек, то будет естественно предположить, что процесс всеобщего разоружения займет не меньше 5 или 7 лет. Уже давно подсчитывается, какие суммы могла бы высвободить всеобщая демилитаризация. Мы не знаем, когда и в какой обстановке она произойдет, и поэтому точные подсчеты в этой области строятся на песке. Однако, похоже на то, что общая сумма будет не очень далека от триллиона долларов. Так или иначе, она будет невообразимо велика. Именно эта сумма и даст возможность проведения великих реформ. В первый период правления Розы Мира национальные, местные особенности политических установлений, традиционных общественных институтов разных стран еще сохранятся, изменяясь постепенно и не извне, а изнутри, пока универсальное государство не утратит специфических черт бюрократизма. Вообще приход Розы Мира не предполагает немедленного пересмотра конституции государств-членов, исключая того единственного пункта, который должен быть изменен или дополнен в том смысле, чтобы оговорить признание самой Розы Мира как инстанции, ограничивающей государственный суверенитет. В дальнейшем возможны и даже неизбежны перемены во многих статьях, но сначала они будут отличаться, мне кажется, скорее техническим, чем принципиальным характером. Во всяком случае, население каждой страны само определит свободным волеизъявлением, подлежит ли его политическое устройство немедленным и коренным преобразованием, или оно должно быть в основном сохранено. Могут найтись, например, даже такие страны, где приверженность к традиционному монархическому устройству окажется устойчивой и прочной. Разве так трудно представить, что консерватизм этого рода обнаружится в Англии или Японии? Разумеется, в подобных случаях монархический принцип должен быть сохранен. Когда же само современное понятие государства начнет отмирать, превращаясь в понятие хозяйственно-планирующего механизма по преимуществу, носитель короны останется духовным главой или живым олицетворением славного прошлого своего народа и его традиций. То же самое относится и к социально-экономической структуре отдельных стран. Впоследствии, когда общая социализация постепенно втянет в свой процесс все народы и материальные уровни различных стран сравняются, начнут уравниваться и их социально-экономические структуры. К тому времени большинство предприятий – промышленных, сельскохозяйственных и торговых – уже будут переданы в руки общественных ассоциаций, причем каждая из них станет автономным коллективом, юридическим лицом, пользующимся всеми доходами со своего предприятия, исключая суммы, отчисляемые государству. Государство будет финансировать создание новых ассоциаций, исходя из учета материальных потребностей общества, и обеспечивать их на основе долгосрочных ссуд необходимым оборудованием. Реорганизация частных предприятий в такие ассоциации будет стимулироваться. Вероятно, взимание средств с населения тогда примет форму, напоминающую современный всеобщий подоходный налог, но более совершенную. Но для того, чтобы принцип ассоциации мог стать прочным базисом финансовой системы универсального государства, должно протечь, разумеется, немало времени. Что касается политических партий, то они будут функционировать как и раньше. Единственным препятствием для них может быть только одно – их агрессивно-национальный, агрессивно-классовый или агрессивно-религиозный характер. Квалифицировать ту или иную партию как агрессивную имеют право только инстанции самой Розы Мира. Впрочем, полного запрета на такие партии не будет накладываться даже на первом сравнительно строгом этапе. Но право на устную и письменную пропаганду своих взглядов они будут лишены. Слишком страшно то, что сулит человечеству их власть, хотя бы их адепты и не понимали до конца всей глубины этого ужаса. Впоследствии в осуществлении максимальной свободы из-под запрета и контроля будут освобождены даже они, но это допустимо, мне думается, не раньше второго этапа, когда стадия общего культурного развития будет сама служить гарантией против возобладания агрессивных или сепаратистских идей. На протяжении первого этапа должен быть достигнут всеобщий материальный достаток. В деятельности Розы Мира будет и нечто, совпадающее даже с коммунистической мечтой. Любой из граждан, независимо от нации, места жительства, рода занятий, должен быть обеспечен так, чтобы полностью были удовлетворены основные его потребности в пище, в одежде, в жилище, в подходящей к его характеру и навыкам работе, в отдыхе, в досуге, в лечении, в элементарных житейских удобствах, в повышении образования, в приобщении искусствам и наукам, в религиозных действиях. Те гигантские суммы, которые в капиталистических обществах до сих пор идут на безграничное расширение производства, вызывая в итоге перепроизводство и безработицу, кризисы, будут вкладываться в начинания, никакой прибыли не приносящие и никакой экономической цепной реакции за собой таким образом не влекущие. Я имею в виду строительные и культурные мероприятия всемирного размаха. Кадры мировой рабочей силы придется перераспределить так, чтобы с одной стороны покончить с безработицей, а с другой приступить к прогрессивному сокращению рабочего дня. Дальнейший рост техники и производительных сил доведет это сокращение рабочего дня до немногих часов. Органы здравоохранения и социального обеспечения распространят сеть своих лечебных и оздоровительных заведений на самые глухие уголки земного шара, охватывая все слои общества, в том числе и крестьянство, до ныне почти не пользовавшееся фактически этими правами. Стоит ли говорить здесь о более частных достижениях в этой области, например, о том, что всемирный размах санитарно-гигиенических предприятий позволит устранить вредителей и паразитов, или о том, что достижения медицины сведут к нулю многие из заболеваний, терзающих человечество в наши дни? Предрешать чисто экономический аспект этих реформ не мое дело. Я бы даже сказал, что это не дело моего поколения, какой экономической проницательностью не обладали бы некоторые его представители. Регламентировать на десятилетия вперед такие частности значило бы предаваться ненужному и даже вредному прожектерству. Придет время, и авторитетная инстанция разработает и со всеобщего одобрения приступит к практике всемирной экономической реконструкции. Впрочем, как раз некоторые частности представить себе не стоит большого труда. Например, легко вообразить или, правильнее, сообразить, что в первые же годы создастся повсеместно очень мощная промышленность строительных материалов, база мирового строительства. Позднее это строительство, и в первую очередь жилищное, развернется во всю ширь. Оно охватит все страны, чтобы в ближайшее затем десятилетие трущобы, лачуги, хибары отсталых народностей или набитые до отказа беднотой громады в городах отошли в область печальных воспоминаний. Они уступят место жилищам разного типа в зависимости от климата, от потребностей и вкусов, от бытовых традиций, от национальных стилей, начиная от коттеджа и бунгало и кончая, может быть, даже высотными зданиями. Но все эти жилища в равной мере будут отвечать потребностям живущих. Перспективное мышление подводит к выводу, что задачу превращения планеты в сад рационально начинать с районов еще не заселенных. А это связывается с воплощением старинных мечтаний об освоении великих пустынь, Сахары, Гоби, Калахари, внутренних областей Аравии и Австралии. Их обводнение и озеленение превратятся в первые опыты комплексного всестороннего преобразования огромных площадей земной поверхности в художественно совершенный ландшафт. Начнутся работы по утеплению полярных областей и зон вечной мерзлоты. Освоение атомной энергии, кажется, уже создает необходимые для этого технические предпосылки. В тропическом поясе развернутся широчайшие работы по расчистке лесов Конго, Нигера, Амазонки, Ориноко и по превращению их в высококультурные области. Из стран, страдающих от перенаселенности, организуется эмиграция трудового населения в районы, соответствующие его климатическим и культурно-бытовым навыкам. Добровольные переселенцы, пользуясь развитой техникой и обеспеченные всеми необходимыми жизненными средствами, приступят к превращению этих районов в высокопродуктивные сельскохозяйственные площади. Для облегчения экономических связей, для вовлечения отсталых участков во всемирный товарооборот и культурный обмен сотни миллиардов вкладываются в развитие международного транспорта и средств связи. К тому времени преимущества пассажирской авиации перед наземными средствами сообщения станут еще заметнее, чем теперь. Однако рельсовый транспорт, во всяком случае какие-то его разновидности, долгое время еще будет оставаться наиболее массовым демократическим средством сообщения. Сохранит он за собой преобладание и в качестве грузового транспорта на большие расстояния. Меридиональные и широтные трансконтинентальные магистрали перевяжут материки вдоль и поперек, подобно тому, как в магазинах перевязывают, упаковывают приобретенный покупателем абажур. Я отлично понимаю, что направление этих линий определится в свое время на основании развития тех культурно-экономических связей, которые сейчас можно предучесть лишь с ошибками и большими пробелами. Но я почему-то до сих пор, раздумывая над картой мира, люблю испытывать чисто детское удовольствие, когда прикидываю возможное направление этих трасс. Мне приятно думать, например, что намеченная еще в прошлом столетии магистраль Кейптаун-Каир завершится, наконец, постройкой и будет продолжена через Кавказ до Петрограда, а другая, начавшись от того же Кейптауна, пересечет всю Западную Африку и по двум подводным туннелям под Гибралтаром и Ла-Маншем достигнет Лондона. Мое воображение радуется при мысли о магистрали Эфиопия, озеро Чад, Сенегамбия. И еще больше об огромнейшем афроазийском железном пути от Сайгона через Калькутту, Багдад и Каир до Касабланки. Мне кажется, что давно напрашивается сама собой и, конечно, будет построена трансевразийская магистраль, которая свяжет страны Южной Европы со Средней Азией, в Алма-Ате, соединившись с дорогой, пересекающей Тяньшань и Синьцзян и достигающей Пекина. Мне грустно при мысли, что я не доживу до постройки великого пути из Москвы через Ташкент и Кабул до благословенного Дели, и что только мои правнуки или праправнуки проедутся на экспрессе Мадрас-Лхаса-Иркутск-Норильск. Я ищу некоторого утешения в мысли, что полярная магистраль в Сибири будет закончена быстрее, связавшись через Воркуту с Центральной Европой, а через туннель под Беринговым проливом с железнодорожной сетью Америки. Ну вот, я пожертвовал полстраницы этим ребяческим мечтам. А теперь забавы в сторону. На известной исторической стадии перед Розой мира и всем человечеством возникнет дилемма. Либо Всемирная Федерация и дальше будет продолжать существовать как таковая, либо универсальное государство, преобразуемое в братство, должно сначала быть превращено в космополитический монолит. Космополитический в том смысле, что этнографические и культурные особенности наций будут, конечно, уважаться и оберегаться, но антагонизмы между ними ослабнут уже настолько, что административно-политическое устройство всех стран можно будет сделать единообразным лишь с минимальными местными уклонениями. Борьба между собой сторонников обоих путей развития ничем уже, вероятно, не напомнит социально-политических конфликтов прошлого. Это будет борьба идей, протекающая на высоком нравственном уровне, и борющиеся будут располагать лишь одним оружием – словом. После длительной всенародной дискуссии новое голосование разрешит вопрос, и если федерация станет превращаться в монолит, то верховный наставник Розы мира, проявивший себя как глава сторонников федерации, добровольно уступит пост своему идейному противнику. Есть известная логика технического развития, логика цивилизации. Каковы бы ни были убеждения и идеалы человека, но если он способен к перспективному мышлению, то, размышляя о будущем, он не сможет миновать ни проблемы освоения Сахары или Арктики, ни всемирного жилищного строительства, ни ориентировочных вех, намечающих направление великих будущих магистралей. Это и есть та сторона представлений о грядущем, в которой предположения Розы мира совпадают, в некоторых частностях, с панорамой мечты о коммунизме. Но то, что для коммунистической мечты является как бы точками, возвещающими близкий предел, дальше идет только мечта о космических кораблях, то же самое для Розы мира суть лишь некоторые из внешних мероприятий на первом этапе ее правления. Так как во избежание перепроизводства и экономических кризисов колоссальные суммы должны вкладываться в строительство бездоходное, в предприятия и учреждения бесприбыльные, то средства, которые можно и должно будет обратить на задачи религиозно-культурного строительства, в следующем столетии станут фактически неисчерпаемыми.

будут постепенно вовлекать большие и большие круги человечества в широкое русло творения счастливой, солнечной религии, в русло личного и социального совершенствования, в русло совершеннейшего богопознания и соприкосновения через любовь, природу, творчество и священнодействие мирам иным. Религиозно-культурное строительство не завершится, пока человечеством руководит роза мира и пока духовная жажда жива в человеческой душе. К тем формам, которые будут воздвигаться сперва, впоследствии присоединятся новые и новые, и нельзя предугадать ни характера многих из сооружений, неимоверных по грандиозности, которыми ознаменуется третий этап правления розы мира, ни хотя бы их назначения. Я хотел бы заменить лишь несколько основных типов тех сооружений, которые, как мне кажется, будут возводиться повсеместно на первом и втором этапах. Исчерпать же их многообразие немыслимо даже по отношению к тем недалеким, еще доступным нашему предвидению временам. Мне видится, как в крупнейших городах мира, а потом вообще во всех городах, воздвигаются очаги и источники новой религиозной культуры. Я с юности привык применять к ним наименование «верграды» – «города веры». Наименование не вполне удачное, условное, но я не знаю, как в действительности их будут называть тогда. Это архитектурные ансамбли. Осью каждого из них является храм «Солнца мира», окруженный венцом меньших святилищ. Составляя единое целое с системой парков, водоемов, улиц, рощ и площадей, неотъемлемыми составными частями каждого верграда, особенно в крупных городах, станут мистериалы, медитории, театры, музеи, религиозно-философские академии и университеты, галереи, философиаты, храмы синклитов, храмы стихиалий и стадионы. В верграды включится также некоторое количество жилых домов. Подобный комплекс станет средоточием духовной и культурной жизни города и района, центром народных празднований, чествований, массовых богослужений, шествий, спортивных состязаний, освобожденных от их прежней бездуховности и сопряженных теперь с культом светлых стихиалий. Они будут центрами религиозно-просветительной, религиозно-художественной, религиозно-научной работы, источниками солидарности, радости и совершенствования. Чтобы не подвергать коренной перестройке центральную часть городов, верградам будут отведены, вероятно, большие районы на окраинах жилого массива. Вглубь этого массива от верграда устремятся несколько широких зеленых полос или лучей. И хотя, рисуя подобные картины будущего, не следует вдаваться в подробности, потому что именно подробности, наверное, не совпадут с ее штрихами, когда эта картина из будущего станет настоящим, я, тем не менее, не могу отказать себе в наслаждении рассказать об этом один раз подробнее, чем надлежит. При этом я подчеркну, что некоторые названия совершенно условны. Они придуманы мною, чтобы отличать одни объекты изображений от других. Таковы, например, названия зеленых полос, соединяющих Верград с городским массивом и предназначенных для празднеств, для отдыха и прогулок, для торжественных шествий, Золотой путь, Триумфальные сады и третий – парк, имеющий особое художественно-историческое значение. Все эти три парка – начинание совершенно своеобразного назначения и характера. Это ансамбли, возведенные на высшую ступень художественного качества и сочетающие богатое древо насаждения с мощными скульптурно-зодческими сооружениями, арками и памятниками, лестницами и фонтанами, а главное с монументальными группами еще небывалых жанров. Для всех них подножием представляется море цветов с газонами и водоемами. Эти парки создадутся для того, чтобы через высокое эстетическое наслаждение развивать чувство стиля и художественного вкуса, чувство историческое и метаисторическое, чувство культурного универсализма и общей человечности. Одним из таких парков мне представляются Триумфальные сады, соединяющие Верград с исторически сложившимся центром города. Они посвящены историческим воспоминаниям данного народа. Представить себе будущую Москву, например, без триумфальных садов, нашим потомкам будет так же трудно, как нам, вообразить нашу столицу, лишенной Кремля. Применить к этим садам старое наименование парка, а тем более проспекта или бульвара, было бы невозможно. Широкое зеленое пространство с монументальными древесными купами, лужайками и целыми рощами, окаймленное по сторонам проездами с узорчатой мостовой из разноцветного камня, устремляется от загородных холмов над рекой, где расположен храм Солнца Мира, к Кремлю, в Филях или в селе Коломенском. Проезды отделяют его от фасадов зданий, то повышающихся на углах перекрестков до размеров, схожих с высотными зданиями, то понижающихся до нескольких этажей. Это культурные учреждения, отели, жилые дома. Местами они отступают несколько вглубь, давая место площади или партеру. Сам зеленый массив прорезается в длину главной пешеходной дорогой, а вправо и влево от нее ответвляются извилистые дорожки, образуются поляны и цветники, а среди могучих древесных групп и куртин открываются здесь и там скульптурные сооружения нового типа. О, они будут разнообразны почти до бесконечности. Мне представляется, например, следующий странный жанр. На открытом цоколе, прямоугольном и вытянутом, к которому ведут с трех сторон низкие пологие ступени, возвышается стена, облицованная мрамором, красным или зеленым, серым или розовым. Ее вытянутая поверхность лишь фон, частью почти в одной плоскости с ней, частью выделяясь из нее как горельеф, частью же свободно перед ней поставленная, композиционно связываются между собой многочисленные группы фигур, в некоторых случаях бронзовые, в других мраморные, но цвет мраморных фигур не совпадает с цветом мраморного фона, а составляет с ним тонкий и выразительный контраст. Так запечатлеваются в камне и металле великие события давно отшумевших времен национальной истории. Принятие христианства, битва на Куликовом поле, возвышение Москвы, драматические коллизии смутного времени и великолепная деятельность Петра, все вплоть до эпопей мировых войн и Великой революции. Не угадаешь, сколько таких композиций украсит этот художественный парк 20-30, но каждая из них лишь смысловая ось отдельной скульптурно-зодческой системы. Каждую композицию дополняют свободно стоящие памятники деятелям былых эпох. Иногда в систему включается монументальная арка, порою из глубины зелени выглядывает строгая и скромная часовня, а на перекрестках триумфальных садов с городскими магистралями возвышаются своеобразные архитектурные сооружения. Я не знаю, как их назовут тогда, в память таких исторических событий, характер которых легче выражается приемами зодчества, чем скульптуры. Из этой художественной эпопеи не должны быть исключены и моменты великих народных бедствий, татарского ига, опричнины, скорбных дней между царствия и многое другое. Они найдут свое выражение в простых и суровых траурных памятниках. Другой зеленый массив, направляющийся от Верграда ко Кремлю как бы полукругом, лишен парадной прямолинейности триумфальных садов. Он посвящен деятелям русской культуры. Он распланирован свободнее и живописнее, образуя более интимный, более внутренний ландшафт и легко вписывая в него отдельные памятники. Их индивидуализация, их непосредственность, разнообразие их художественных решений и тесная связь с растительным окружением устранят опасность притупить восприимчивость посетителя изобилием памятников и монотонностью скульптурных мотивов. Вместе с тем такой тип парка будет наводить на особую настроенность, совмещающую торжественность с теплотой, а благоговение с нежностью. Скульпторам, садоводам и архитекторам будущего предстоит необозримая работа над этими проблемами. Они привлекут на помощь новые строительные и облицовочные материалы, новую трактовку паркового пространства и массива городских кварталов, замыкающих его как рама и отчасти как фон. Они обогатят свои композиции элементами струящейся, бьющей, неподвижно зеркальной или тихо плещущей воды, горящими под открытым небом светильнями, портиками для прогулок и террасами для священнодейств и многим другим, что подскажут их воображению потребности того времени. Но мыслить великие города будущего замкнувшимися в почитании только своей национальной культуры значит конструировать грядущее по моделям прошедшего. В сознании людей 21 века с каждым десятилетием будет стираться память о гранях между культурами и народами. Москву, например, тех эпох, нельзя представить без памятников Платону и Копернику, Шекспиру и Рафаэлю, Вагнеру и Махатме Ганди в той же мере, как Москву наших дней, без монумента Минину и Пожарскому. Возможно, что с памятью о гениях других культур будет связан третий зеленый луч Верграда. Четвертым же мне представляется «Золотой путь», проспект-парк совершенно особого значения, начинаясь за несколько километров от Верграда и направляясь к храму Синклита Мира. Он на пересечениях своих с городскими магистралями должен быть обозначен специальными архитектурными сооружениями. Каждое из них должно выражать собой одну из великих метакультур человечества с ее синклитом. Во время соответствующих праздников по Золотому пути будут проходить многонародное шествие и перед архитектурными символами Эанны, Сукхавати, Олимпа, Меру, Монсальвата, Небесного Кремля и Аримойи священство и народ будут совершать глубокий мистериальный обряд, связующий сердца живущих ныне со всем просветленным человечеством. Такими представляются мне подступы к Верграду. Сам же Верград слагается из трех архитектурных комплексов – храмового, культурного и жилого. О храмовом предпочтительнее будет говорить в следующей главе в связи с культом Розы Мира, а сейчас бросить взгляд на некоторые сооружения, неотъемлемые от комплекса культурного. Одно из главнейших зданий Верграда – это мистериал, театр мистерий. В крупных Верградах их будет, вероятно, два – драматический и музыкальный. Генетическая идея мистериала ведет свое начало из глубокой древности. Вспомним мистерии Элевзина, католические действия Средневековья и, как уцелевший до нашего времени их рудимент, мистерии Страстной недели в баварском городке Обер-Аммергау. Другие мистериальные традиции живы до сих пор в Индии, Индонезии и странах индомалайской метакультуры. Но несравнимое с религиозным примитивом средних веков, идейное богатство и глубина нового религиозного сознания вызовут к жизни такие сценические действия, которые окажутся отстоящими от старых мистерий, так же далеко, как наши представления о космосе от системы Птолемея. Оборудование механизмами, о каких даже в начале нашего века никто не посмел бы мечтать, позволит воплощать литературные и музыкальные тексты многопланового содержания, мистериально отображать события, совершающиеся или совершавшиеся в иных мирах Шадонакара. Репертуар мистериалов сформируется постепенно, когда жанр мистерии нового типа, получив широкое распространение, вызовет появление монументальных драматических эпопей этого рода. Но из ресурсов мировой поэзии и музыкальной драмы уже и теперь могли бы быть привлечены к постановке в мистериалах немало первоклассных произведений: трагедии Эсхила, Фауст, Орфей, драмы Калидасы и Тагора, Пергюнд, Лоенгрин, Парсифаль, сказания о граде Китеже – все эти шедевры могут и должны быть, наконец, философски и сценически трактованы как мистерии. Уже давно теперь театральная техника была бы в состоянии заменить наивную бутафорскую сказочность старых постановок тонким, мистически убедительным отображением многослойных реальностей мира. Вырисовываются перспективы такого технического могущества, когда иерархии смогут быть сценически отображены не в сниженном, уплощенном, убого очеловеченном виде, но в гигантских обликах, туманных или светящихся, проносящихся как веяние ветра или вздымающихся как огненная смерч. Обогащение технического оснащения кинематографическими средствами, раздвинет пространство сцены и позволит расслоить его на любое число планов, таким образом отражая параллелизм событий и процессов, в них совершающихся. Все это обеспечит появление таких постановок, относительно художественного великолепия и философской глубины которых нам составить себе представление еще нельзя. Но к постановкам театральным исполнение подобных мистерий не может быть приравнено. Мистерия стоит на полдороге от театра к культу, и многие стороны роднят ее с богослужением. Поэтому образование коллектива исполнителей и постановщиков мистериала ни в коем случае не должно преемственно связываться с такими формированиями, как театральная труппа. Этические нормы, прилагаемые к коллективу мистериала, атмосфера и обычаи в нем царящие, религиозное горение, без которого он теряет свой смысл, все это не прилагалось и не может прилагаться к артистам театра. Артисты мистериала образуют коллектив, имеющий черты сходства отнюдь не с труппой, а с ее антиподом, с монастырем. Совместное обитание подле мистериала, подчиненность повседневной жизни смыслу мистерий, внутренняя работа над собой, изгнание из личных отношений всяких признаков враждебности, зависти, соперничества и тому подобное. Разве такие установки могут возбудить у артистов театра иное отношение, кроме огульного отрицания всякой возможности воплотить эти принципы в жизнь? Однако напрасно искать между коллективом мистериала и монастырем слишком много общих черт. Единица такого коллектива заключается не в одиноком бессемейном иноке, но именно в семье каждого члена. Безбрачие никому, разумеется, не может быть вменено в обязанность. Не нужна даже недопустима и та степень изолированности от мира, какая отличает монастырь. Артист мистериала не отрезает себя от жизни. Он находится одновременно в ней и над ней. Задача в отыскании таких внешних форм существования, которые выражали бы это внутреннее положение и способствовали бы ему. Одному из основных видов внутренней работы созерцанию служат особые здания, входящие во всякий верград, как его необходимый компонент – медитории. Окруженный тихим и безлюдным садом, разделенный на небольшие звукоизолированные помещения, медиторий представляет собой круглое, башнеобразное здание в несколько этажей. Вокруг лестнично-лифтовой клетки радиусами расположены однотипные, очень просто обставленные кабинеты, удобное кресло, кушетка, небольшой стол, за окнами деревья сада. Посетитель получает на несколько часов возможность пользоваться совершенной тишиной и покоем. Его распоряжение предметы, необходимые для разного рода медитаций, цветы, зерна, минералы, скульптурные и живописные изображения, иконы. В первом этаже может быть оборудована религиозно-философская библиотека. Дома творчества, иногда расположенные в пределах Верграда, но чаще за городом, не представляли бы в сущности ничего нового. Не имеет смысла останавливаться здесь и на таких учреждениях Верграда, как музеи, ученые и учебные заведения, клубы и небольшие тихие, укрывшиеся среди зелени, монастыри. Но не лишним, мне кажется, указать на философиат, особое культурно-просветительное и религиозно-образовательное учреждение. У этого учреждения имелись бы черты, роднящие его с домами культуры нашего времени. Философиат организовывал бы и предоставлял помещения для выставок, лекций, кружковой работы, собеседований, конференций. Его сотрудники вели бы широкую работу среди населения. При этом огромное внимание уделялось бы вовлечению в русло религиозно-научного и религиозно-художественного творчества детей и юношества. О, религиозный элемент ни в коем случае не может навязываться и преподноситься в виде надоедливых рацей и сухих схем, внедряться в сознание в качестве готовых и неукоснительных моральных норм. Он действует вглубь, он развивает в человеке чувство прекрасного, чувство великого, чувство глубокого и высокого, чувство метаисторическое и чувство космическое, любовь к природе и любовь к культуре, любовь к человеку и ко всему живому, восприятие мира как ряда просвечивающих друг сквозь друга слоев, и из этого формирующегося мира отношения органически возникают и определяются этические и религиозные требования к самому себе. Воспитание розы мира не опутывает человека сетью нормативов, выработанных без его участия и не считающихся с его индивидуальностью. Наоборот, оно пробуждает в самом человеке внутренний источник религиозно-нравственной деятельности, способствуя всячески его проявлению и помогая кристаллизации вытекших из этой глубины духовных струй в образы творчества, в осознанные веления этики, в принципы самовоспитания. По мере роста религиозно-культурного строительства верграды будут сооружаться все в большем числе городов, а в крупных городах по нескольку, пока ими не окажутся насыщены все города земного шара. Отдельные же компоненты верграда, в особенности храм Солнца Мира, храмы Стихиали и Философиат, могут быть воздвигаемы и независимо от остального ансамбля. Так свяжутся верграды с массивами городов, войдут в толщу жилых кварталов, в глубину жизненных интересов, в повседневность широчайших народных масс, подле них или даже внутри них могут воздвигаться и храмы других вероисповеданий. Сердце же верграда – это храмы Солнца Мира, Синклитов и Стихиалей. И заканчивая очерк о предстоящих универсальных преобразованиях, я считаю необходимым хотя бы бегло осветить их назначение, их устройство и неотъемлемый от них, как дыхание, многообразный культ.